Поясните, Вячеслав Рудольфович. Не выдержал загадок нарком иностранных дел Литвинов. Сотрудники будут фабриковать дела, стремясь выполнить и перевыполнить поставленный перед ними план, стремясь получить продвижение по службе и получение правительственных наград. И чем громче будет раскрытое дело, тем больше возможностей продвинуться выше. Представьте себе, Михаил Иванович, что на вашу супругу заведут дело о шпионаже. Заметив, как Калинин поежился, Минжинский едва сдержался, чтобы не улыбнуться, и продолжил: «Я вижу, что смех у вас пропал. Так вот, по закону в дела АКПУ никто не имеет права вникать, а такое доверие может довести до преступлений. Оголтелое фабрикование дел на партийных работников, госслужащих и военных может привести к массовым арестам. Знаете, что вам, товарищ Калинин, ответит на вашу попытку вмешаться в судьбу вашей жены? Наши советские органы не могут ошибаться, если не виновата, то разберутся». Молчание наркомов показало их растерянность. Лишь Ворошилов, который уже слышал доводы комсомольца, с победным видом разглядывал ошарашенные лица коллег. Минжинский передохнул и продолжил: «Я в последние дни просмотрел дела следователей АКПУ и вот что обнаружил. Многие мои нечистоплотные сотрудники пытались замять факты перегибов на селе при организации колхозов. Благодаря статье товарища Сталина о перегибах на местах при коллективизации эти перегибы уменьшились в два раза, но вот практика назначения не справившихся хозяйственников руководителями государственных структур мне совершенно непонятна. Я в том же Воронеже обнаружил на должности заместителя областного управления бывшего председателя колхоза, который довел колхозников до нищеты. Эту практику перемещения по горизонтали необходимо прекратить. Не справился с доверенным ответственным поручением, значит, вниз этого бездаря, не справился на менее ответственной должности, вон его из партии и со всех начальствующих постов. Пусть как все трудятся у станка или в шахте». Сталин негромко задал вопрос: «Какой вы видите выход, как нам оценивать работу силовых ведомств? По результатам, по отсутствию терроризма, по уменьшению преступлений. Если советские люди смогут безопасно гулять по улицам городов, не опасаясь ограбления и изнасилований, то значит мои сотрудники и сотрудники уголовного розыска не зря едят свой продовольственный пайк. Мне кажется, упразднение 2 года назад НКВД и РСФСР было ошибкой. Предлагаю рассмотреть создание Народного комиссариата внутренних дел СССР, центральному аппарату которого перейдут в подчинение республиканские управления внутренних дел. Председатель АКПУ в стране будет отвечать за государственную безопасность, а нарком внутренних дел за борьбу с уголовниками. В его ведении будут находиться большая часть тюрьмы и исправительно-трудовые лагеря. Кстати, предлагаю увеличить наказание за уголовные преступления против личности, уравняв с ответственностью против государства». Молотов покивал и спросил: «Вячеслав Рудольфович, кого вы посоветуете на должность наркома внутренних дел?» «Увы, я даже не готов пока назвать кандидатуру на свое место». Нарком путей сообщения Андреев хмыкнул: «А вас никто и не гонит из АКПУ». Минжинский поморщился от боли: «Боюсь, что я смогу руководить год, от силы 2 максимум. Я серьезно болен и уже подыскиваю себе замену. Хочу найти равноценную кандидатуру для рассмотрения на совнаркоме. Возможно, я ее уже нашел, но мне нужно время для ознакомления моего преемника со всеми тонкостями нашей работы». Молотов оглядел присутствующих: «Предлагаю проголосовать за предложение товарища Минжинского. Кто за создание наркомата внутренних дел Советского Союза?» «Единогласно». «Теперь, следующий вопрос. Кто за создание при совнаркоме с правом отчетности Политбюро нашей партии службы собственной безопасности АКПУ СССР?» «Единогласно». «Товарищ Минжинский, вам хватит месяца, чтобы предоставить для утверждения структуру ССБ и выбрать кандидатуры для вакансий должности начальника Всесоюзного управления ССБ?» «Вполне». Молотов довольно кивнул: «Вот и отлично, также ждем от вас предложений по внесению изменений в Уголовный кодекс. Товарищ Сталин, может быть, вы возьмете на себя курирование новой службы в АКПУ, раз уж вы оказались на сегодняшнем заседании совнаркома. Андрей Андреевич загружен своим наркоматом, Климент Ефремович не вылезает из своего наркомата, Лазарь Моисеевич жалуется загрузкой в московском обкоме партии, Валериан Владимирович Куйбышев, как мой заместитель, ведает всеми вопросами, Григол Константинович, кивок в сторону наркома тяжелой промышленности, так же как и я, почти не спит по ночам, Иосиф Виссарионович погрозил пальцем: «Как тонко вы, товарищ Молотов, подвели к тому, что я один среди вас бездельник. Молотов хитро переглянулся с Кагановичем, и тот усмехнулся. Хорошо, я возьмусь курировать новую службу собственной безопасности, но вы потом, товарищи, не жалуйтесь, если с помощью этого рычага в АКПУ я смогу выявить врага даже в ЦЭКа. Кстати, мне сейчас пришла в голову замечательная мысль, а почему у нас никто не озаботился созданием полноценного партийного контроля? Центральная контрольная комиссия совершенно не справляется со своими обязанностями, занимаясь несущественной борьбой с моральным разложением коммунистов. Не с тем боремся, товарищи. Предлагаю создать отдельную структуру и назвать ее комитетом партийного контроля, внеся его права и обязанности в устав нашей партии. Главными задачами комитета должны стать противостояние тем, для кого обман партии, нечестность и неискренность перед партией, клевета, бюрократизм и карьеризм любыми путями стали способом достижения получения власти и всего, что она дает. Выявление приспособленцев, умеющих только болтать языком, я считаю приоритетным, как и у СББ. Свои предложения я представлю на ближайшем совещании Политбюро. Когда Александр покидал стены школы, завуч сказал Хорозову: «Такого комсомольского вожака у нас больше никогда не будет». Свой день рождения 18 августа Александр решил отметить с размахом. Все-таки обратно в Воронеж он походу уже не вернется. За день до этого он попросил первого секретаря обкома комсомола помочь достать свиную тушу. «Выручайте, Григорий Андреевич. Хочу перед отъездом на свой день рождения угостить всех своих друзей замечательным кавказским шашлыком. Ты уже приглашен, жду вас у себя к 7 вечера. Будут все мои ученики». «Понятно. То есть все руководители горкома и обкома комсомола, а также трое из обкома партии. И где ты всех гостей хочешь разместить? Помимо их еще и младшая группа и все одноклассники. Вот видишь, боюсь, одной свиньи тебе тогда не хватит. Хорошо, пару туш я тебе гарантирую, а пикничок лучше всего провести у реки. Я возьмусь за организацию. Тогда жду обещанное мясо. Мангал с набором шампуров по моему заказу уже стоит в сарае. Мне его еще замариновать нужно». Григорий Андреевич, как и обещал, где-то смог урвать свинок, и отец вместе с братьями помог мне их разделать. Отложив для засолки сало, мы нарезали мясо и замариновали его с большим количеством лука, используя растительное масло, перец и укроп. День рождения Александра Шелепина, первый секретарь обкома комсомола, который был приглашен в качестве почетного гостя, как и обещал, смог организовать у воды, организовав пикник на берегу Петровского острова. Всех на остров доставила баржа, которую тянул катер. На берегу разложили из сушняка пару огромных пионерских костров. Дрова в мангале прогорело, и Александр посыпал угли крупной солью, подстраховавшись от пригорания мяса. По требованию юбиляра из спиртного присутствовало только красное вино. Вот, смог достать настоящее грузинское вино Хванчкару. Пальчики оближешь, такой вкус. Похвалился обкомовский руководитель комсомола, еще в прошлом году оно называлось Кипиановское, в Москве решили, что княжеская фамилия не должна украшать этикетку советского вина. Меня в плечо толкнул средний брат: «Как же твои голуби, Саша? Надеюсь, ты их не раздашь?» «Конечно нет, за моей голубятней теперь вы с Лехой будете присматривать. Смотрите, не погубите моих красавцев». А с голубями действительно было жаль расставаться. С трудом мне удалось собрать редкую коллекцию этих почтовых птиц. Помимо обычных почтарей у меня были варшавские длинноклювые турманы, московские монахи, крюковские, полтавские чернохвостые и старинная русская летная порода гривуны. В 1925 году в стране возродили разведение почтовых голубей. По всему СССР открыли центры, где занимались разведением этих птиц. Советскому Союзу были нужны исключительно самые выносливые и быстрые породы. Революция и гражданская война практически истребили всех голубей. Всех поймали и съели. Все началось заново при советской власти в 1925 году, став, что интересно, делом общественной необходимости. Центры разведения почтовых голубей были открыты по всему СССР, причем непрактичные, причудливые породы мало интересовали новую страну. В голубином спорткомплексе постоянно проводились соревнования на самые быстрые породы и на самые дальние дистанции. С 1920 года стала широко применяться практика выпускания голубей на международных праздничных мероприятиях, в знак дружбы и солидарности. От разведения голубей в спортивных целях не отказались. Устраивались большие соревнования почтовых голубей в скорости полета, существовали и местечковые турниры, на которых заводчики выпускали уже своих птиц. Разведением в стране заразились все, и дошкольники, и подростки, и взрослые мальчики, и женатые мужчины. Девчата, а их было почти треть от числа гостей, затянули пионерский гимн, который тут же подхватили пацаны и парни. «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры, дети рабочих, близится эра светлых годов, клич пионера, всегда будь готов, радостным шагом с песней веселой, мы выступаем за комсомолом, близится эра светлых годов, клич пионера, всегда будь готов, грянем мы дружно песню долую, за пионеров семью мировую, будем примером борьбы и трудов, клич пионера, всегда будь готов, мы поднимаем малое знамя, дети рабочих, смело за нами». Близится эра светлых годов, клич пионера, всегда будь готов. Я смотрел в лица сверстницы девушек старше меня на несколько лет, улыбающимся комсомольцам. Все они пели неистово с выражением счастья в глазах, веря в свое светлое будущее, в котором они, советская молодежь, станут управлять заводами и фабриками, водить в атаку полки и руководить поисками полезных ископаемых, прокладывать железные дороги назло всему капиталистическому миру. Эта вера заряжала и требовала от меня довести задуманное до конца. Глава 5. Сталин пригласил к себе Минжинского через неделю после его неожиданного выступления на Совнаркоме. «Проходите, Вячеслав Рудольфович. Все, что вы недавно высказали, стало для меня неожиданностью. Вы действительно думаете, что партия виновата в перегибах на местах?» Главный чекист собрался с мыслями и ответил: «Я считаю, что перегибы были не только на селе, но и в нашем ведомстве. Хотя мне и горько в этом признаваться. Мне, Иосиф Виссарионович, терять нечего. Я одной ногой уже на том свете». Коллективизация сопровождалась так называемым раскулачиванием, применявшимися в административном порядке на основании постановления Политбюро о мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации. Согласно моему приказу от 6 февраля 30 года началась операция по изъятию 60 тысяч кулаков первой категории. Уже в первый день проведения операции мои сотрудники арестовали около 16 тысяч человек, а на 9 февраля были изъяты 25 тысяч человек. Всего за 30-31 годы было отправлено на спецпоселение 381 тысяча семей общей численностью 1 803 392 человека. Я не поленился и выборочно просмотрел около сотни дел кулаков из подмосковных сел, дав задание своим доверенным сотрудникам на местах проверить основания для их ареста. И среди этих сотни человек я не нашел ни одного врага советской власти. Все они – обычные работящие мужики, у которых зачастую большое число детишек. Большинство доносов на так называемых кулаков написаны тунеядцами и запойными пьяницами, которые неожиданно для всех стали властью на селе. Комитеты бедноты – это страшная ошибка именно нашей партии. Суть комбедов была проста – их члены разыскивали излишки продовольствия, в частности, хлеба, которые прятали крестьяне для своего пропитания и для посева, отбирали, а затем направляли их на снабжение городов. За содействие в конфискации продуктов, часть изъятого зерна сельская беднота забирала себе, а также получала промтовары, служившие своеобразной премией. К началу 19 года большинство комбедов было упразднено, но эти тунеядцы в большинстве своем смогли пролезть в органы советской власти на селе. Я вот сейчас готовлю план мероприятий по чистке села от этих настоящих врагов советской власти. Также я готовлю доклад о необходимости возвращения после проверок состряпанных дел так называемых кулаков обратно с возвращением их собственности. Да и с самой коллективизацией нужно что-то решать. Мероприятия властей по проведению коллективизации привели к массовому сопротивлению среди крестьян. В одном только марте 30 года произошло 6500 бунтов, 800 из которых было подавлено с применением оружия. В целом, в течение позапрошлого года около 2,5 миллиона крестьян приняли участие в 14 тысяч выступлений против коллективизации. По сути, мы воюем со своим народом, которого перегибы на местах заставили попытаться найти справедливость. Обстановка в стране с 29 года уже близка к новой гражданской войне. Согласно нашим сводкам, в волнениях в ряде случаев участвовали местные советские и партийные работники, а в одном случае – даже районные уполномоченные КПУ. Ситуация усугубляется тем, что Красная Армия, в силу демографических причин, в основном крестьянская по своему составу. Ваша статья о перегибах вышла слишком поздно, товарищ Сталин, и я считаю, что в этом виноват я. Я не смог предоставить Политбюро истинную картину в стране из-за наличия в рядах моей организации окопавшихся врагов народа, подаваемые мне отчеты изобиловали ложью и надуманными фактами. Я был уверен, что мои сотрудники чисты и вне подозрений. В очередной раз я убедился в необходимости контроля за действиями сотрудников АКПУ. Сталин спросил в лоб: «И какой вы, товарищ Минжинский, видите выход для села? Как может наша партия исправить наши ошибки? Мне кажется, что помимо вступления в колхозы, крестьяне должны иметь возможность пахать землю, объединившись в артели, и не давить на оставшихся единоличников. Здоровая конкурентность убедит их объединять силы нескольких хозяйств. Никакого больше насильного загона крестьян в колхозы. Возможно, придется даже создать государственные сельские хозяйства по выращиванию хлеба и разведению скота, в которые нанятым работникам будет выплачиваться стабильная зарплата, как на заводе. Назовите их госхозы». Сталин кивнул: «Я немедленно начну работу над статьей для «Правды». Усадьба обвиненного в государственной измене и казнократстве светлейшего князя протянулась через весь остров, от Большой до Малой Невы. В 1731 году архитектор Доминико Трезини перестроил здание Меньшиковского дворца для сухопутного шлихетского корпуса, с 1800 года кадетский, и здание и весь огромный земельный участок были переданы в пользование кадетскому корпусу. Вскоре на территории был выстроен комплекс новых зданий. Ленинградское военно-политическое училище имени Фридриха Энгельса разместилось в Меньшиковском дворце с 1927 года. Александр, поездом добравшись до колыбели революции, с удовольствием прогулялся до училища пешком. Все его вещи удобно расположились в рюкзаке, сшитым из куска старого брезента руками его матери по раскройкам, выполненным самим Громовым. Из полых трубок удалось изготовить каркас рамы для туристического рюкзака из будущего. Широкие лямки не натирали плечи. Саша прибыл в числе первых пяти курсантов, благодаря чему ему удалось с ними подружиться. Парни, несмотря на возраст, сразу приняли Шелепина после того, как тот повеселил их смешными историями и проявил чуть ли не энциклопедические знания, в состоянии поддержать любую тему в разговоре. Один из курсантов, Андрей из Вологды, ткнул пальцем в грудь малолетки: «Парни, а ведь это воронежская знаменитость. В «Комсомольской правде» о нем чуть ли не каждый месяц писали. Он же тренер по новой борьбе самбо, всесоюзный чемпионат по которой прошел в Воронеже. Да вот же эта газета». Достав из тумбочки свежий номер «Комсомолки», Андрей показал статью с фото, на которой Шелепину пожимал руку Ворошилов. Сам товарищ Ворошилов ему руку жал. «Ну рассказывай, какой он, товарищ нарком?» Александр пожал плечами: «Обычный человек. Климент Ефремович настоящий нарком, душой болеет за армию. Это кто тут наркому руку жал?» В казарме появились еще семеро. Услышав разговор, один из них, рыжий весь в веснушках парень, подошел и протянул руку: «Михаил, так кто тут такой везунчик?» Андрей ткнул в пацана пальцем: «Он, вот фотография в газете. В этой газете о нем уже не первый раз пишут. Тут пишут, что твои ученики победили на соревнованиях. Не только мои, но и моего друга, Василия Ощепкова. А вот на фото из-за моей спины голова моего одноклассника выглядывает. С Виктором Рудаковым я сидел за одной партой. Обалдеть. Теперь и нас учи. Мы тоже хотим этому самбо научиться». «Да не вопрос. Нужно только с начальством училища согласовать занятия в спортзале». Начальник училища, к которому пришли курсанты первого курса, увидев Александра, улыбнулся: «Вот ты каков, Шелепин. Значит, все хотят изучать самбо? Я не против. Преподавателей я предупрежу, так что составьте график занятий в спортзале, товарищ начальник училища». Александр вытянулся по стойке смирно, вызвав еще одну улыбку у Федора Кузьмича: «График очень простой. 3 часа каждый день после окончания занятий в училище, желательно перед ужином. Занятия заканчиваются максимум в 3 часа дня. Я распоряжусь, и вместо строевой подготовки вы получите возможность тренироваться в спортзале при условии, что по строевой подготовке вы будете лучшими, впрочем, как и по основным предметам тактики и огневой подготовки. И еще один вопрос. Ты, Шелепин, был в школе секретарем комсомола?» «Так точно, был. Обком комсомола меня даже 2 раза грамотой наградил за патриотическое воспитание учеников и следованию политики партии. Товарищи курсанты, проведите у себя на курсе выборы секретаря комсомола. Я со своей стороны предлагаю выбрать Александра Шелепина». Выборов по сути и не было, а альтернативе курсанты и не думали. После утверждения Александра комсомольским вожаком замполит училища протянул ему свежий номер газеты «Правда». «Обсудите сегодня же с однокурсниками статью товарища Сталина «Восстановление законности на селе». Александр принял газету и с интересом вчитался в статью. С каждой строчкой его челюсть опускалась все ниже и ниже. «К сожалению, мы, члены политического бюро ЦК ВКПб, вынуждены признать, что наша коммунистическая партия большевиков оказалась замарана проникшими в ее ряды врагами народа, готовыми ради собственной карьеры фальсифицировать уголовные дела, используя служебное положение сотрудника КПУ или имея отношение к органам самоуправления на селе. Из-за ложных доносов несознательных граждан были несправедливо подвергнуты раскулачиванию семьи обычных крестьян, вся вина которых была в умении вести свое крестьянское хозяйство, вызывая зависть у ленивых соседей, предпочитающих труду в поле пьянства и тунеядства. К сожалению, такие доносы в огромном количестве пишут и горожане, стремясь с их помощью получить продвижение по службе или улучшить свою жилплощадь. А враги народа, сумевшие обманом попасть в ряды АКПУ, пользовались этими доносами и фальсифицировали уголовные дела. От лица нашей народной коммунистической партии приношу свои извинения всем пострадавшим от рук приспособленцев и карьеристов. Все дела так называемых кулаков будут пересмотрены и невиновные граждане будут реабилитированы. Александр наскоро пробежал глазами всю статью, в конце которой сообщалось о предоставлении выбора крестьянам, как им вести свое хозяйство. В коллективных хозяйствах, единолично или в составе артели, которую могут организовать сами крестьяне. Также сообщалось о создании госхозов, в которые будут нанимать всех желающих работать на государство за фиксированную заработную плату. Сталин в статье мельком отметил создание контролирующего органа службу собственной безопасности АКПУ. Черт, неужели я смог заронить сомнения в Минжинском, причем настолько сильно, что он обратился к руководству страны. Все же эти революционеры не чета тем хамелеонам, что пришли им на смену. Почему-то кажется, что в этой истории ни ягоды, ни Ежова теперь не будет. А если они и вылезут наверх, то я сделаю все, чтобы они не коптили этот свет. Василий Ощепков после перевода в Москву за 2 года смог вникнуть в работу госбезопасности, расставив на всех ключевых постах своих людей. Минжинский во главе созданного им УСП поставил молодого и инициативного чекиста. Управление собственной безопасности возглавил Наум Исаакович Итингон, согласившийся на новое назначение с условием, что со временем он подберет на смену подходящую кандидатуру и вернется в разведку. 10 мая 1934 года скончался Минжинский, за пару недель до смерти он назначил Ощепкова исполняющим обязанности председателя АКПУ, успев внести в Совнарком проект реформирования госбезопасности. После похорон АКПУ переименовали в Народный комиссариат государственной безопасности, утвердив Ощепкова в качестве наркома. В стране уже действовал Народный комиссариат внутренних дел, который возглавил Артур Христианович Артузов, благодаря которому был выманен на территорию СССР Борис Савинков. Еще одним успехом Артузова стал арест в 1925 году Сиднея Рейли. Сам Василий активно тренировал всех желающих в Центральной высшей школе милиции и на военном факультете инфискульта. В 1932 году при инфискульте был учрежден военный факультет. Преподавание рукопашного боя и борьбы в одежде как на факультете, так и на организованных при нем курсах осуществлялось тоже Ощепковым. В 1933-1934 годах Василий также обучает учащихся 2-годичной школы профсоюзов имени Шверника. В 1934 году Василий Сергеевич создает свою секцию в только что построенном дворце спорта «Авиахима», которую в 1935 году по болезни передает своему ученику, практиканту из инфискульта Харлампиеву. Его жена выздоровела и родила счастливому отцу мальчика. Спиридонов был вынужден прекратить свои интриги, не в состоянии бороться с руководителем госбезопасности. Борьба с АМБО же была официально признана в 1933 году, после постановления Всесоюзного совета физической культуры о состоянии и мерах по развитию борьбы с АМБО во всех средних и высших учебных заведениях. САМБО ввели в качестве обязательного предмета для всех, кому не противопоказано здоровьем. С подачи Ощепкова, переписывающегося со своим другом Шелепиным и встречающегося с ним во время каникул, курсантам предоставляли отдых летом 1 месяц и 2 недели зимой. Александр специально по дороге домой заезжал к другу в Москву, оставаясь у того летом аж на неделю, а зимой на пару дней, В учебных заведениях ввели предмет «Начальная военная подготовка». Бывших царских офицеров в отставке стали принимать на работу в учебные заведения в качестве военруков. Возникла военная патриотическая игра «Зорница», участники которой обучались ориентированию на местности, прохождению полосы препятствий, стрельбе, в том числе стендовой с обязательными кроссами по пересеченной местности. Весной 1935 года Александр Шелепин попрощался с ставшими родными стенами училища, в котором он успел уже на втором курсе стать секретарем комсомола училища, а на третьем подал заявление о вступлении в партию, получив рекомендации от самого начальника училища и его замполита. Все экзамены Шелепин сдал на одни пятерки и, получив петлицы с двумя кубарями и звание младшего политрука, он стал одновременно кандидатом в члены партии. Руководство училища предоставило Александру как лучшему выпускнику выбор места службы, и он выбрал центральный аппарат политического управления рабоче-крестьянской Красной Армии. В Москве первым делом Александр заглянул на Лубянку. За ним спустился помощник Ощепкова и оформил ему пропуск. Василий обнял друга, возмужал, а мышцы, прямо стальные канаты, будто памятник обнял. Так я уже песок в мешке своем на дробь почти полностью поменял. Я думаю, что теленка точно подниму. Нужно будет попробовать, кстати. Куда получил распределение? В распоряжение политического управления. Ничего себе. Повезло тебе, раз в Москву распределили. Так, я с тобой к твоему начальнику вместе поедем. Я сейчас машину вызову. Насколько я понимаю, тебе нужно себя как можно быстрее проявить. Ты же не просто так досрочно школу закончил. Спешил свою карьеру как можно быстрее построить. Я тебе в этом смогу помочь. С Гамарником у меня сложились приятельские отношения, заразив его нашим самбо. Он как первый заместитель Ворошилова по моей просьбе сможет обеспечить тебе быстрое продвижение вверх. Так разве же я против? Сев в авто, Ощепков отдал приказ водителю: «Семен, едем в Колымажный переулок 14. Это, по-моему, там политуправление РК находится, верно?» Александр разглядывал сквозь стекло московские улицы. Москвичи спешили по своим делам, мелькали конные пролетки и даже телеги. Автомобилей было немного. Ощепков заметил с гордостью: в столице уже около 400 таксомоторов, а за пару лет их число вырастет до 900, может даже 1000 автомобилей. Прогресс, однако. Александр достал из кармана свои карманные часы фирмы «Павел Буря», которые он получил в награду за окончание школы с отличием. Уже время пообедать, в политпуре столовая есть. А как же, на первом этаже, перекусим вместе, я тоже сегодня только завтракал. Глава 6. После сытного обеда в столовой за совершенно смешные деньги Ощепков повел друга на верхний этаж. Гамарник, узнав от своего помощника, кто к нему пришел, сам вышел в приемную. «Здравствуй, Василий, ты по делам своего ведомства, или, сегодня я к тебе, Ян, по личному вопросу, уделишь нам с моим другом хотя бы 10 минут, да хоть час?» Повернувшись к помощнику, в петлицах которого была шпала, Гамарник распорядился: «Миша, принеси, пожалуйста, 3 чая с сахарином, и ко мне пока никого не пускать». Оказавшись в кабинете, Ощепков положил на плечо Александра руку: «Это мой лучший друг, благодаря которому самбо обрело свои специфические черты, можно сказать, это один из основателей этой борьбы. Представляешь, когда Александру Шелепину было всего 9 лет, он организовал в школе обучение разработанного им приемом самбо. Ты же помнишь первые соревнования в Воронеже, когда 14-летний Саша в качестве тренера выдвинул на соревнования своих учеников? Помню, мне товарищ Ворошилов о этом удивительном мальчике все уши прожужжил, уверяя, что он поступит в том же году в наше профильное училище. Значит, этот самый мальчик закончил обучение. Пейте чай, настоящий чай из Индии. Мне товарищ из разведки передал, вернувшись из Лондона». Александр козырнул: «Так точно. По распределению я направлен служить под вашим непосредственным командованием, товарищ начальник политуправления РК». Александр протянул пакет с документами, полученные от начальника училища. Гамарник вскрыл пакет и стал просматривать бумаги. «А во, и начальник училища, и замполит дают вам, товарищ младший политрук, просто блестящую характеристику, причем они же дали рекомендации для приема в партию. Окончание училища с отличием, руководство комсомолом учебного заведения и в свободное время выполнение обязанностей инструктора по рукопашному бою с обучением ваших однокурсников в борьбе самбо. Тут еще указано, что у вас, Шелепин, нестандартное мышление и способности к языкам, отличное знание немецкого, английского и французского. Преподаватели иностранных языков просто в шоке от обучаемости курсанта. Да и ваши показатели по стрелковой подготовке. Вас называют снайпером, лучшим стрелком училища. Мало того, вы по самоучителям дореволюционного выпуска осваивали испанский, итальянский, китайский и арабский языки. Где удалось приобрести эти книги? На барахолке, товарищ Гамарник, товарищ Шелепин, подождите, пожалуйста, в приемной. Мне нужно поговорить с вашим другом наедине. Дождавшись, пока Шелепин выйдет, Гамарник задал вопрос в лоб: что ты хочешь у меня просить, Василий? С такими характеристиками я твоего протеже и без тебя бы принял с раскрытыми объятиями. Таких уникумов единицы. А Щепков вздохнул. Честно говоря, я хочу попросить тебя помочь Саше как можно быстрее расти в званиях и должностях, но самое главное, я прошу тебя дать ему больше самостоятельности, и тогда твое ведомство получит от него максимальную пользу. Я знаю Сашу много лет и скажу честно, большинство моих предложений, как внедрение НВП в школах и институтах, зарницы и много другого, я внес после общения с ним на эти темы. Александр, как мне кажется, настоящий генератор идей. Помоги ему их реализовать, и наша армия только от этого выиграет. Гамарник минут 10 смотрел в свой опустевший стакан в серебряном подстаканнике и поднял трубку. «Миша, верни младшего политрука в мой кабинет». Вновь вошедший Александр вытянулся по стойке смирно. «Скажите, товарищ Шелепин, если бы вам была дана возможность выбора службы в моем политическом управлении, чем бы вы хотели заняться? Наше управление руководит партийной, политической и политико-просветительной работой во всех частях, учреждениях и заведениях РК, военно-политической подготовкой трудящихся, проходивших военное обучение вневойсковым порядком на территории СССР, воспитанием и боевым сплочением личного состава, подготовкой, подбором и распределением кадров политсостава РК, руководство военно-политическими учебными заведениями и курсами усовершенствования политсостава, осуществляет партийно-политический контроль за издательской работой в РК и руководство красноармейской печатью и снабжение войск политпросвет имуществом, политическое обеспечение мобильной подготовки РК. Товарищ Гамарник, обращайтесь ко мне по имени-отчеству, Александр. Спасибо, Ян Борисович. Если есть возможность, я бы попросил вас поручить мне курирование нашей военной разведки, начиная от батальонной и полковой. Мне кажется, что командование не уделяет разведке должного внимания. Даже в нашем училище до меня тактика наступления не уделяла разведке должного внимания. А тактика отступления и вовсе не рассматривается, и наши краскомы не знают, как правильно отвести войска без паники и продолжая при этом умело контратаковать противника. Я разработал методичку, по которой в училище теперь все курсанты получают теоретические знания. По-хорошему, эту методичку нужно внедрить во всех военных учебных заведениях. Интересно, я распоряжусь о широком внедрении вашей методички, и после ознакомления с ней я смогу вас поощрить. Вот только как отнесется к идее изучать отступление наше командование, которое зациклилось на наступлении в случае любых военных действий и считает отступление трусостью и предательством. Александр из своей планшетки достал книжицу в мягком переплете и подал ее своему начальнику. Помимо военной разведки, я бы отдельно наладил промышленную разведку. Данные о военной технике потенциального противника и его секретные разработки гражданского сектора экономики, которые можно использовать в военной промышленности, просто необходимы для ускорения научных разработок нашей страны. Потери лишних лет и огромных финансов при возможности использовать чужие наработки преступны. Особенно преступны высказывания дураков о тех, кто хочет использовать наработки иностранных государств, как о предателях Родины, агитирующих за нашего противника. Гамарник кивнул. «Мне нравится ваша позиция, только примите совет. Подобные мысли при посторонних старайтесь не высказывать, у нас в армии таких дураков много». Пролистав методичку, Гамарник посмотрел на Ощепкова. «Ну что ж, Василий, я прямо сейчас за разработку этой методички могу нашему Александру присвоить внеочередное звание политрука, лишний кубик в его петлицах будет не лишним в начале службы. Сегодня же я отдам приказ о размножении этой брошюры, несколько сотен экземпляров отправлю в главный штаб Егорову. Далее, для ускорения продвижения я направлю тебя, Александр, на оперативный факультет краснознаменной ордена Ленина военной академии имени Фрунзе с одногодичным сроком обучения. При академии есть свое общежитие, а после ее окончания как выпускнику я смогу пробить в Москве служебную квартиру. Двух комнат хватит, Александр? Вполне, спасибо. После окончания академии, через год, ты получишь шпалу и звание старшего политрука. Я пока не вижу должности в моем управлении, которая бы смогла бы позволить тебе курировать разведку. Вот что я думаю. Я предоставлю тебе двухнедельный отпуск, съезди в Воронеж, обрадуй своих родных, а я за это время согласую новый отдел. Скажем, пусть это будет инспекция по контролю управления разведки главного штаба и управления морских сил РК. По возвращению из отпуска, ты уже будешь утвержден приказом в новом отделе и с повышением в звании. Так как пока я плохо представляю, кого можно назначить начальником этого отдела, ты побудешь временно исполняющим должность, а это, на минутку, комиссарская должность. Если за полгода ты сможешь проявить себя, то из ВРИД станешь полноценным начальником отдела и сможешь подобрать себе сотрудников, получив две шпалы батальонного комиссара. А вот после окончания академии получишь третью шпалу, став старшим батальонным комиссаром, и еще через год сможешь претендовать на четвертую шпалу полкового комиссара. Подмигнув Ощепкову, Гамарник развел руками, но это только в случае видимой пользы от твоего отдела, Александр. И еще, после занятий в академии ты не забывай выполнять свою работу в политуправлении. Сам об этом подумал, Ян Борисович. Готов хоть ночевать на своем месте службы. Так кардинально принимать мои слова не нужно, но еще раз хочу подчеркнуть, новый отдел в твоем лице должен дать мне возможность оправдать его создание. Свободен, товарищ младший политрук. Предписание на отпуск получишь в канцелярии через час. Отец, как всегда, был на работе, братья в школе, только мама встретила старшего сына с распростертыми объятиями, хоть бы телеграмму дал, бесстыжий. Я бы хоть пирогов напекла, ни к чему. Хотел сделать сюрприз. Я пойду проведу и Рудых. Григорий Андреевич, как я слышала, теперь уже в обкоме партии возглавляет какой-то отдел. Александр, поцеловав мать, отправился в центр города, ловя на себе игривые взгляды встречающихся девушек, которые в это время просто млели при виде парней в форме, а уж от летунов у них просто сносило крышу по полной. Александр прошел в здание обкома, узнав, что Рудых руководит отделом руководящих партийных органов. Хозяин кабинета при виде нежданного гостя неверяще вгляделся. «Сашка, Шелепин, ну ты и вымахал, и не скажешь, что тебе сейчас всего 17 лет, еще только в августе будет, тем более, красавец, форма тебе идет, а я ведь справлялся о тебе у товарища из Ленинграда, как оказалось, ты и там помимо самбо отличился как комсомольский вожак, видно, комсомол, это твоя стихия, глядишь, подрастешь в чинах и званиях и доверит тебе руководство комсомолом в Москве, а то и всесоюзном масштабе. Слушай, политрук, а ты вовремя пришел, я собираюсь на Воронежский завод, хочу встретиться с партийным активом и пообщаться с конструкторами-инженерами. Вообще-то я младший политрук, пока. Надеюсь, что за разработанную мною методичку по организации разведки и тактики отступления, отхода, включающей в себя принципы, варианты действий и примеры тактических решений в армии, я получу в петлице еще один кубик и стану полноценным политруком. А во, ты еще и военную науку продвигаешь. Вот только как-то отступление не вяжется с нашей доктриной, согласно которой любой агрессор должен быть разбит Красной армией на его собственной территории и малой кровью. А ты тут со своим отступлением. Я боюсь, что с такими пораженческими настроениями тебя как бы не разжаловали в рядовые. Совершенно ты не разбираешься в политическом моменте. Все, тебе придется составить мне компанию, пусть страна знает своих героев. Кстати, ты в курсе, что спортклуб в школе, в котором тренируют твои братья, называют в городе Шелепинским? Руководство завода встретило дорогого гостя в полном составе. Пока шли в заводоуправление, главный инженер на ходу давал краткую справку. Изначально авиаузел планировалось возвести на территории бывшего завода «Взрыватель», перекресток улиц Ворошилова и Космонавтов, но позже поняли, что этот участок не соответствует плану постройки нового завода. Авиазавод решили построить в районе Слободы-Монастырщина, близ станции «Придача». Две грузовые машины, один трактор, лопаты, тачки, 150 подвод с лошадьми, вот и вся строительная техника, которая была тогда у будущих самолетостроителей. Зимой, когда землю сковывали морозы, ее отогревали кострами и долбили кирками, а сейчас мы видим перед собой цеха и производственные помещения. В этом году на заводе завершают введение в строй химической лаборатории, К 7 ноября мы сдадим первую очередь цеха гальванических покрытий и оксидирования. На следующий год мы планируем открыть заводской клуб. Будет начата сборка экспериментального бесхвостого бомбардировщика К-12 конструкции Константина Калинина. А также мы приступим к подготовке производства дальних бомбардировщиков ДБ-3, разработанных в ОК-39 под руководством товарища Ильюшина. В сентябре прошлого года состоялся первый испытательный полет ДБ-3 конструкции Андрея Туполева, первого серийного самолета, собранного на заводе. Самолет поднял в небо летчик-испытатель Михаил Громов, но его опередил опытный самолет Сам-5 конструктора Александра Москалева. В свободное от работы время он сконструировал легкий самолет на 5 пассажиров. Собрать его помогли единомышленники-энтузиасты. Самолет взлетел в небо в августе позапрошлого года. Пилотировал летчик Алексей Гусаров. После удачного полета он попросил Александра Москалева облегчить машину из дюралюминия. И в этом году в мастерских авиатехникума изготовили Сам-5 БИС из соснового бруса и фанеры. В 1933 году Александр Москалев ознакомился с результатами отстрела снарядов и понял, что увеличить скорость самолета можно, приблизив его форму к форме снаряда. Так родились его бесхвостые истребители. Сейчас на авиазаводе мы заканчиваем экспериментальный Сам-7 Сигма, а конструктор продолжает работать над Сам-9 Стрела, форма которого напоминает наконечник стрелы. Главного инженера неожиданно перебил один из окружения. «Здравствуйте, я Александр Москалев. Хочу заметить, что я с прошлого года начал заниматься проектом скоростного истребителя Сам-4 Сигма. Я предложил создать двухмоторный истребитель по схеме «Летающее крыло». В качестве элементов управления должны были применяться левоны и вертикальные рули, расположенные на законцовках крыла. Силовую установку планировалось сделать спаренной из двух двигателей с двумя соосными тянущими винтами, вращающимися в противоположных направлениях. Расчетная скорость с двумя моторами М-34 составит 900 км в час. Руководство завода от практической реализации моего неординарного проекта отказалось, посчитав его нецелесообразным из-за отсутствия подходящих силовых установок. Но с такой формулировкой я боюсь, что даже мой самолет «Стрела» признают нецелесообразным. Я шепнул на ухо Рудых: «Андрей Григорьевич, я предлагаю вам взять эти проекты под контроль и довести их до логического конца. Пока создадут рабочие версии самолетов, вполне возможно появятся и новые силовые установки, конструированием которых уже сейчас нужно озадачить КБ двигателестроения». Тот удивился: «Ты серьезно?» Я кивнул: «Вот увидите, за помощь в создании скоростных высотных истребителей вы еще благодарность от правительства получите». Рудых повернулся к директору: «Партия ставит перед вами задачу представить стране обе модели самолета, в том числе и Сам-4, а средства мы постараемся изыскать». В помещениях, где творили конструкторы, Рудых задал вопрос: «А что скажет о этих самолетах главный конструктор?» «Товарищ Калинин, действительно эти новые самолеты нужны нашей стране?» «Еще как нужны, товарищ Рудых. Уж поверьте мне, мои пассажирские самолеты К-4 и К-5 вытеснили машины иностранных марок с воздушных линий СССР. За 4 года было выпущено почти 300 самолетов К-5 в различных модификациях. Я уверен, что у этих скоростных истребителей также перспективное будущее». Я смотрел на смешные усы у Константина Алексеевича и удивлялся, как это безобразие можно носить под носом. Впрочем, Гитлер тоже почему-то, как и наши шишки в армии и госструктурах, не чурались этой гадости на верхней губе. Директор завода развел руками: «Мы все понимаем, вот только вот в чем заковыка». Главный инженер наркомата оборонной промышленности Андрей Туполев попросил товарища Калинина усовершенствовать ДБ-1, который не соответствовал заявленной скорости и грузоподъемности. Константин Алексеевич ответил: «Я сам конструктор, и дорабатывать чужие мысли очень сложно». После отказа товарищ Калинин попал в немилость к товарищу Туполеву, и тот буквально ставит нашему заводу палки в колеса. Он шлет и шлет свои доносы в ОКПУ. Буквально недавно по этому поводу нас проверяли чекисты. Если бы не изменение политики в отношении госбезопасности, уверен, что товарища Калинина уже бы арестовали как врага народа. Пока же Константин Алексеевич продолжает работать над своими бесхвостками К-12, К-13 самолетом-гигантом К-7. Главный конструктор подвел всех к чертежам. Вот мой экспериментальный советский многоцелевой, как варианты использования, бомбардировщик, десантный и тяжелый пассажирский самолет, разработанный еще Харьковским конструкторским бюро под моим руководством. Его технические характеристики: размах крыла 53 метра, скорость 225 км в час, собственный вес 24,5 тонны, высота полета 4000 метров, взлетная масса с грузом 38 тонн, а это значит, что около 13 тонн бомб можно вывалить на головы врага, длина 28 метров, высота 12,5 метров, все функциональные зоны, включая пассажирский отсек, размещены в крыле. Иллюминаторы расположены не на бортах, а на нижней и передней поверхностях крыла. Работу самолета обеспечивают 7 двигателей АМ-34 с винтами мощностью 750 лошадиных сил каждый. На борту созданы комфортные условия для пассажиров. Кают-компания, кухня, буфет и даже телефонная связь через радиорубку. В варианте бомбардировщик самолет К-7 превращается в настоящую воздушную крепость, вооруженную 8 пушками калибра 20 мм и 8 пулеметами калибра 7,62 мм. Экипаж гражданской версии состоит из 12 человек, в том числе 5 пилотов и 7 членов экипажа, выполнявших функции механиков, бортпроводников и радистов. В ноябре 1933 года первый самолет потерпел катастрофу во время испытаний на максимальную скорость. Теперь я опасаюсь, что Туполев сделает все, чтобы этот мой проект закрыли и не дали найти причины катастрофы. А этот самолет намного лучше его ТБ-3, чья максимальная боевая нагрузка всего 5 тонн. Рудых посмотрел на меня, я наклонил голову, показывая, что проект надо поддержать, и тот вздохнул. Я обязательно свяжусь с товарищем Ворошиловым и попробую его убедить помочь дать этому проекту вторую попытку. Глава 7. Воспользовавшись моментом, когда директор завода увлек гостя осматривать цеха, Александр остановил Калинина: «Товарищ главный конструктор, не уделите мне немного внимания». Калинин посмотрел во след администрации завода, которая тащила гостя хвалиться своими достижениями, и пожал плечами: «Ну если только недолго, я опасаюсь, что меня не вовремя хватится и...» «Ну хорошо, что вы хотите узнать, товарищ младший политрук?» Я на листе ватмана, закрепленном на кульмане карандашом, накидал силуэты самолета К-15, о котором в свое время читал в интернете. «Как вы считаете, у этого самолета есть будущее?» Калинин аж затрясся: «Ничего не понимаю, я же вот таким и задумывал свой новый самолет». «Но откуда вы?» «Ничего не понимаю, не поверите, но иногда во сне я вижу удивительные вещи. Сегодня перед посещением вашего завода я увидел, как на заводе создали вот этот самолет с реактивным двигателем. Только прошу о моем сне никому не рассказывать, а то боюсь стать соседом Наполеона». «В смысле?» — не понял шутки конструктор. «В психушку от греха подальше спрячут, а там и Наполеон есть, и, возможно, даже Николай II. Невероятно, чтобы мне снились такие сны, да с подробным техническим описанием. Реактивный двигатель. Действительно, с его помощью вполне можно достичь немыслимой скорости. Вот только боюсь, над такими двигателями мало кто работает. Хотя Фридрих Артурович Цандер построил свой реактивный двигатель Р-1 в 30-м году. Реактивный двигатель имеет замкнутую камеру сгорания с узким соплом, обычно двухкомпонентное топливо, топливо и окислитель. Такой двигатель работает в пределах атмосферы, в вакууме и на любых режимах скоростей. А вот турбореактивный двигатель использует однокомпонентное топливо, а в качестве окислителя – атмосферный воздух. Для этого у него есть большой воздухозаборник и система турбин, которые обеспечивают процесс эффективного сжигания топлива. Такой двигатель работает только в пределах атмосферы, с ограничением высоты и скорости. Возможно, для начала попробовать установку турбореактивный двигатель. В Харьковском авиационном институте преподает Архип Люлька. Александр Александрович Микулин преподает в Московском высшем техническом училище МФТУ. Попробуйте привлечь обоих к созданию этих двигателей. Я так понимаю, фамилии и имена этих преподавателей вы также увидели во сне. И рассказать никому не могу, а хочется поделиться с соратниками, аж зубы ломит. Но боюсь, что окажусь вместе с вами в одной палате. А вот с реактивными двигателями советую обратиться к Сергею Павловичу Королеву, начальнику отдела ракетных летательных аппаратов в Реактивном научно-исследовательском институте НКВИМТ СССР. Александр набросал эскиз МиГ-21, силуэт этого реактивного самолета тоже я увидел во сне. Черт возьми, это же фантастика. Такой самолет будто лебединая песня. Сорвав ватман с кульмана, Калинин свернул его в трубку: «Над этими вашими снами мне нужно подумать. Похоже, вам удается во сне заглянуть в будущее. Если вы еще что-нибудь увидите, я буду ждать вас в любое время. Поверьте, вашу тайну я сохраню, Она умрет вместе со мной. А теперь поспешим в цеха. Вернувшись после завода домой, я в ожидании братьев, которые после окончания занятий в школе появлялись дома лишь после спортзала, сидел на завалинке и размышлял, как мне жить дальше. Вернее, не так, решал сложную дилемму, как поступить с Хрущевым. Стоит ли его замочить в сортире, как советовал поступать со своими врагами один бывший чекист, или дать ему возможность прийти к власти и оказаться в его окружении. С одной стороны, ну очень хотелось отправить этого козла на небеса, а с другой стороны, изменив столь кардинально историю власти, могу получить появление у ее кормила еще большего дурака, или не дай бог педика какого типа Ежова, который отличался патологической жестокостью, пьянством и сексуальными извращениями. Вроде как Лев Марисин, заместитель наркома финансов и нарком внутренних дел Ежов, когда вместе пили, встряхивали на пятикопеечную монету пепел от папиросы, образовывая две маленькие горки на монетах, тогда они устраивали соревнования. Сняв штаны, извергали из организма газы, победителем считался тот, кто сдует пепел с монетки быстрее. Вздохнув, Александр принял решение, не мешать кукурузнику дорваться до власти, стараясь нивелировать его безграмотную активную деятельность на селе. А вот гнобить Брежнева не стоит. В целом он как руководитель вполне неплохой дядька, однозначно предоставит Леониду Ильичу возможность принести пользу государству. Жаль, конечно, загубленный талант вип-менеджера Бери, но возможно и удастся спасти его от расстрела. Ну а не получится, значит не судьба ему продолжить пить боржоми. Не выдержав, одел сшитый на заказ белый костюм из льна и парусиновые туфли на резиновой подошве и, прихватив сверток с тремя белыми куртками для занятий самбо, также сшитых на заказ из прочной ткани, направился в школу, решив не тратить время зря и позаниматься в спортзале. В Штатах парусиновые туфли на резиновой подошве, как правило, называли теннисными туфлями или кедами. Они обладали хорошей амортизацией и не портили поля для гольфа, благодаря чему быстро стали самой популярной спортивной обувью, а на Олимпиаде в Париже в 1924 году их можно было увидеть на многих спортсменах. Шикарно выглядевший костюм резко контрастно выделял меня среди прохожих. Лишь ограниченный круг людей имел возможность одеваться по-настоящему хорошо. Бывшие непманы, военные и партийные начальники, творческая элита и те, кто пристроился к хлебному месту. Для остальных определяющими факторами были низкие доходы населения и острый дефицит одежды. Костюм, хотя бы единственный, обязательно имелся у каждого мужчины, даже в деревне. Костюмы берегли, надевали на выход. Большое распространение получили полотняные свободные рубашки с воротником-стойкой. Носили их на выпуск, подпоясывали ремнем наподобие гимнастерки. Из обуви носили туфли, штиблеты, а также сапоги различного фасона и покроя. С 1935 года отменяется карточная система, жить стали лучше, жить стали веселее. Популярной становится одежда белого цвета. Белый как бы подчеркивал ту атмосферу счастья и радости, в которой теперь жили все советские люди. Мужчины, даже не имевшие отношения к военным, часто носили галифе и френчи. Не был редкостью комплект из пиджака, косоворотки и кирзовых сапог, широкие брюки и куцые пиджаки, или наоборот бесформенные и широкие. Самыми популярными из головных уборов были кепки, которые носились чем угодно. Мое появление вызвало срыв тренировки. Пообнимавшись с братьями, я кивнул на их учеников: «Продолжайте тренировку, я сейчас к вам присоединюсь». В спортзале я переоделся в плавки и спортивные трусы, в куртке, затянутой черным поясом. Я с парой таких же курток чуть меньших размеров вошел в зал. «Держите, братишки, подарки». Георгий с Ленькой тут же одели мои подарки и, затянув коричневые пояса, тут же возмутились: «Сам в черном поясе, а нам всего то коричневые подарил. Думаешь, мы еще не достигли твоего уровня? Ты бы еще нам зеленые пояса вручил. Ну, если вы считаете, что вы достигли моего уровня, прошу на ковер». Все прекратили тренировку. Я обнялся со своими бывшими одноклассниками и моими учениками, которые существенно вытянулись со времени моего отсутствия. В зале были семеро девушек, одна из них, моя одноклассница Людмила Насонова, даже ткнулась губами в мою щеку. По-скорому размявшись, я вышел на середину. «Нападайте вдвоем, я вас как щенят раскидаю». Распалившись, братья бросились с двух сторон. Одного я тут же сшиб подсечкой с демонстрацией добивания, а второго я уложил висячкой, мгновенно проведя на захваченную руку болевой прием, Вот как-то так. Согласны, что черный пояс вам еще носить рановато? Да вы не кукситесь, просто вам нужно как можно чаще участвовать в соревнованиях. За счет опыта борьбы с разными сильными противниками вы постепенно станете настоящими мастерами. К концу тренировки в зале появился директор школы, Шелепин. Я, как только узнал о твоем возвращении, тут же поспешил сюда. Завтра к 10 утра обязательно жду тебя в актовом зале. Ученикам полезно встретиться с лучшим нашим выпускником, окончившим военное училище. Пообещав прийти, я после душа вместе с братьями и моими многочисленными друзьями немного пообщались. Всем было интересно, как мне удалось поступить и закончить военное училище. Дома уже нас ждали пироги с курятиной. Отец заставил одеть мундир и ощупал меня, оглядев со всех сторон. Молодец, все-таки смог выполнить поставленную перед собой цель. Мать говорит, что ты получил распределение в Москву. Да, но это еще не все. Меня пообещали направить на годовое обучение в военную академию, после окончания которой я получу служебную квартиру в столице. Представляешь, будете меня навещать в Москве и на несколько дней останавливаться в моей квартире. Ленька присвистнул, здорово как. Слышь, Жорик, на следующий год мы поедем к брату в гости. Не свисти, денег не будет, посоветовал я и взлохматил макушку младшего брата. Я вот о чем подумал, у меня теперь есть надежный друг в НГБ, да вы его все помните. Василий Ощепков теперь нарком. Отец кивнул, как же, мы все следим за его карьерой. Высоко взлетел Василий. Он может помочь моим братьям с поступлением в высшую школу НГБ. Если вы, братишки, не хотите служить в госбезопасности, вам обоим он поможет поступить в любое военное училище. Но я бы советовал вам стать чекистом. Честные сотрудники очень нужны в наркомате госбезопасности. Александр знал о гибели одного из братьев и решил его уберечь от гибели на войне. Отец и мать аж прослезились. Поговори со Щепковым. Пусть возьмет под свое крыло наших оболтусов. Пусть они станут такими же, как ты, Саша. Тогда вот как поступим. Я завтра же из обкома позвоню Василию. Думаю, он сможет уже в этом году обоих устроить в свою вышку. Утром перед выступлением в школе я заскочил к Рудых, от которого и позвонил в Москву. Здравствуй, Василий. Да, это я. Хотел попросить тебя в вашу вышку дать направление моим братьям. Саша, я свяжусь с начальником Воронежского управления и он подготовит бумаги для направления Георгия и Алексея в высшую школу в Москве. На какой факультет их зачислить? На факультет контрразведки. Пусть учатся выявлять врагов народа.